все дотла. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Василий с партнерами долго мучили расспросами клиентов, пытаясь узнать, где еще в Москве продается аналогичный товар. Однажды всплыла горбушка, а мы понятия не имели, что это такое. Приехали, походили-побродили и в итоге попали в компанию «Хобгоблин». Они наши основные конкуренты с тех самых пор. Но тогда мы ликовали. Отпускная цена на те же кольца — 1,80 рубль, а не 4,5 рубля. Потом они пригласили нас на склад, мы узнали, откуда что берется, кто реальные производители. И, конечно, когда моряк вернулся, он понял, что слишком долго плавал. Так кто же производители? Банданы и кольца делали здесь. Кулоны и браслеты привозили из Польши, майки из Индии. Честно говоря, когда мы вышли на фирму «Хобгоблин», нам даже не цены были важны, а ассортимент, который они предлагали. Именно на его базе мы и открыли свой магазин. Сначала он был 60 квадратных метров, потом 75 квадратных метров, но и тогда, и сейчас это самый большой рокерский магазин в России. Покупатели сразу пошли. Первый клиент у нас появился, когда мы только развешивали товар, еще до официального открытия. Дедушка лет 60, который купил дорогую косуху. Это придало уверенности, я понял, что выбрал правильное направление. К моменту появления рок-арсенала Василий разошелся со своими партнерами, оставив за собой несколько палаток и рок-арсенал. Все помещения были в аренде, и ремонт в рок-арсенале Василий не делал. У меня было около 90 тысяч долларов, которые я вложил в товар. Приближался мой юбилей, 30-летие, и я про себя подумал. Ну вот, наконец-то я могу жить, как правильный новый русский. Бизнес идет, деньги есть. Справил свой юбилей с друзьями на даче. А в 5 утра за мной приезжают и говорят: «Василий, тебя срочно вызывают на вокзал, в магазине щитовую замкнуло, пожарные приехали». Мне сразу не сказали, что магазин сгорел полностью. Как это произошло? Продавцы отмечали мой юбилей. Кто-то бросил сигарету, а товар-то полиэтилен, шелк. Все быстро загорелось. Результат: один продавец погиб при пожаре, вместе с моим магазином и складом сгорели еще 3 чужих павильона, и я попал на 100 тысяч долларов, так как очень много всего было взято на реализацию. После первого пожара Василий не сдался. Он убедил почти всех поставщиков выделить ему кредит в виде того же товара, арендовал точку на горбушке. В одной из палаток на Курском вокзале устроил склад. Параллельно шло строительство нового магазина, которое обошлось в 10 тысяч долларов. Еще 5 тысяч он отдал владельцам сгоревших павильонов. Мне потребовалось 1,5 года, чтобы расплатиться с долгами и поставить бизнес на ноги, в основном благодаря тому, что я уже торговал оптом на всю Россию. А теперь представьте себе мое состояние, когда ровно через 1,5 года у меня опять все сгорает дотла.